В отличие от пессимистичного и мрачного боевого додзи кровавого стервятника, над додзи воинственного орла, после мгновения молчания, разразился радостный шум, после чего они повернулись и пламенно посмотрели на полотого человека, парящего в воздухе. «Мы на самом деле победили», — Цзян Лэй пробормотал про себя, а его рука постоянно дрожала. Похоже, он был очень шокирован. В то же время, его глаза были полны волнения и радости. Фух, стоящая рядом Цзян Сюэ, мягко надавила нефритовыми руками в области груди, и беспокойство между ее бровей начало постепенно рассеиваться. Вжух! Линь Дун стоял на мече, и холодно смотрел на Ло Цзю. Когда он вытянул руку, древняя алебарда сразу же вернулась к нему. Затем, его фигура свирепо бросилась вниз, а алебарда в его руке была направлена на Ло Цзю. Почувствовав приближающуюся порочную силу ветра, плотно закрытые глаза Ло Цзю внезапно открылись, и он жалобно закричал: «Я признаю поражение, БЗЗ». Грозный кончик алебарды остановился прямо перед лбом Ло Цзю. Однако, грозная сила ветра вызвала царапины на его лице, и потекла свежая кровь. Линь Дун смотрел на паникующего Ло Цзю, и медленно сказал: «Убирайся из города Великого Орла». Услышав эти слова, лицо Ло Цзю начало яростно дергаться. Спустя полмгновения, он неохотно кивнул. Однако, когда он с трудом попытался встать, злонамеренный и ядовитый блеск появился в его забитом взгляде. Когда этот ядовитый блеск появился, Ло Цзю внезапно поднял руку. Сразу же область под его ладонью начала извиваться. Затем, десятки крошечных лучей света вышли из кожи, и молниеносно бросились к Линь Дуну. Слабый кровавый запах выходил из этих лучей света. Похоже, они были покрыты смертоносным ядом. «Линь Дун, берегись!» Это внезапное подлое нападение вызвало у всех панику, и Цзян Лэй поспешно крикнул. Эти лучи света быстро приближались к Линь Дуну. Однако, когда они собирались ударить его в лоб, поток ментальной энергии хлынул из его глаз. БЗЗ, БЗЗ. Эти десятки лучей света превратились в ядовитые иглы, которые были такими же тонкими, как мех коровы, и зависли перед Линь Дуном. Затем, все они упали на землю. Увидев, что его последняя подлая атака не удалась, сердце Ло Цзю мгновенно похолодело. Недолго думая, он сразу же использовал всю оставшуюся юань силу, чтобы отступить. БЗЗ. Однако, на этот раз Линь Дун не дал ему второй шанс. Когда он выдвинул ногу вперед, холодная вспышка промелькнула на его алебарде, и молниеносно рубанула в сторону руки Ло Цзю. Свежая кровь хлынула, и оторванная рука отлетела. Ло Цзю даже не успел крикнуть, когда алебарда мелькнула вперед, и сильно ударила в грудь. БЗЗ. Цхахаха. Еще один глоток свежей крови, наполненный измельченными внутренними органами, был выплюнут, после чего тело Ло Цзю отлетело. Затем, он ужасно приземлился в районе членов боевого додзи кровавого стервятника. Когда тело Ло Цзю отлетело, Линь Дун сжал ладонь, и возникла всасывающая сила. Затем, он приманил Цань Кунь мешок стали и Ло Цзю. Когда мешок достиг ладони Линь Дуна, он бесцеремонно забрал его. Бум! Смотря на ужасно выглядящего Ло Цзю, который сильно разбился о землю, все знали, что в будущем боевое додзи кровавого стервятника больше не будет существовать в городе Великого Орла. Глава 228. Прекрасная встреча. Поражение Ло Цзю было вне ожиданий большинства людей. До этого никто не мог представить, что практик, который обладал пугающей репутацией в городе Великого Орла, будет в конечном счете побежден руками подростка, которому не было и 20 лет. Однако, независимо от того, сколько они сомневались, когда они лично увидели лежащего на земле Ло Цзю, и неясно, был он жив или мертв, они могли только подавить бурные волны в своих сердцах и бросать шокированные взгляды в сторону молодой фигуры на арене. Все понимали, что после того, как додзи воинственного орла и боевой додзи кровавого стервятника скрестили мечи в этот раз, первые получили абсолютную победу. Большинство боевых додзи полностью отличались от сект. Секты имели сильную и прочную основу, а значит, даже если они теряли кого-либо в конкуренции, это только повреждало их репутацию и не влияло на основу. Боевое додзи отличалось в этом плане, и мастер додзи был практически сердцем додзи. После того, как мастер будет побежден, особенно в такой ситуации, это мгновенно заставит престиж их додзи резко упасть. Для боевого додзи это было сродни смертельному удару. Похоже, с такой ситуацией боевое додзи кровавого стервятника столкнулось в этот раз. Конечно, не все боевые додзи были такими хрупкими. В великой пустынной провинции не было недостатка в боевых додзи с очень сильным и прочным фундаментом, так что они могли даже сравниться с некоторыми большими сектами, к примеру небесное боевое Дадзи, которое возглавляло боевой альянс. Они были настолько мощными и пугающими, что даже в сравнении с старинными культом жуткой марионетки и великой дьявольской секты, они не проигрывали. Сокрушительное поражение Ло Цзю заставило арену впасть в тишину. Независимо от того, насколько молодо выглядел победитель, его выступление покорило каждого. В великой пустынной провинции сила была уважением. Когда раздались громовые аплодисменты, войска боевого Дадзи кровавого стервятника тихо удалялись, а некоторые даже игнорировали тяжело раненого Ло Цзю и, повернувшись, тут же убежали. В конечном счете, лишь некоторые наиболее преданные из них подняли Ло Цзю и убежали, как побитые собаки. Линь Дун не останавливал войска боевого Дадзи кровавого стервятника. Сокрушительное поражение Ло Цзю уже полностью уничтожило их боевой дух. Кроме того, хотя Ло Цзю удалось сохранить жизнь, он был тяжело ранен и даже потерял руку. С такими травмами, даже если он выживет, его сила значительно уменьшится. Боевое Дадзи кровавого стервятника, как правило, вело себя нагло. Теперь, когда Ло Цзю был тяжело ранен, некоторые из врагов, которых они обидели в прошлом, скорее всего не дадут такому шансу ускользнуть. Поэтому, если Ло Цзю был умным, он поймет, что распустить свое Дадзи и покинуть город Великого Орла с некоторыми верными людьми, будет лучшим решением. Линь Дун опустил голову и посмотрел на Цань Кунь мешок в руке, после чего тихо усмехнулся. Он не упустит хороший момент, и после такой долгой борьбы, ему необходимо получить некоторую прибыль. Спрятав Цань Кунь мешок, взгляд Линь Дуна направился к древней алебарде в руке, и он обнаружил, что цвет алебарды стал немного тусклее. Первоначально выступающая чешуя плотно прилегла к древку. Смотря на алебарду, задумчивый взгляд промелькнул в глазах Линь Дуна. Когда он использовал небесного дракона, он почувствовал крайнюю слабость, но уникальная аура вытекла из алебарды, и именно из-за этой ауры Линь Дуну удалось использовать эту технику. Эта аура, взгляд Линь Дуна мелькнул. Немного драконьей крови запечатано в древней небесной чешуйчатой алебарде. Хех, удивительно, как тот парень смог получить эту кровь. Драконы очень древняя и мощная форма жизни в этом мире. Как кто-то, кто даже не достиг третьего этапа стадии нирваны, получил кровь дракона. Пока Линь Дун был озадачен, голос маленького куницы прозвучал в его ушах. Кровь дракона. Линь Дун был поражен, когда пробормотал: эта кровь очень слаба, хотя она не считается чистой, она на самом деле немного обладает мощью дракона, она запечатана в алебарде. Если ты хочешь отобразить всю мощь небесного дракона, ты должен сначала позволить древней небесной чешуйчатой алебарде эволюционировать в духовное сокровище высокого класса, объяснил маленький куница. Духовное сокровище высокого класса. Линь Дун слегка нахмурился. Это непростое дело, улучшить духовное сокровище, и для этого необходимо по крайней мере стать духовным мастером символов и проявить огонь ментальной энергии, после чего он сможет эволюционировать древнюю небесную чешуйчатую алебарду. Однако, есть еще некоторое расстояние между текущим уровнем и уровнем духовного мастера символов. Забудь, этот вопрос может подождать. Мне все еще нужно немало редких материалов, чтобы преобразовать древнюю алебарду в высокоуровневое духовное сокровище. Линь Дун покачал головой, после чего спрыгнул с арены и приземлился перед Цзян Лием и остальными. Старший брат Цзян. Линь Дун сцепил руки перед радостным и взволнованным Цзян Лием, и последний поспешно вернул этот жест. Из-за волнения в сердце он не мог связно говорить. Рядом с ним некоторые члены Дадзи воинственного орла также смотрели на Линь Дуна страстными взглядами обожания. Сила, показанная Линь Дуном ранее, вызвала восхищение в их сердцах. Маленький брат Линь Дун, я, Цзян Лэй, действительно не смогу погасить такой огромный долг. Если тебе что-нибудь потребуется от меня в будущем, даже если надо взойти на гору кинжалов или прыгнуть в раскаленную лаву, пока ты просишь меня, если я хоть немного нахмурюсь, пусть небеса поразят меня молнией. Увидев взволнованное и покрасневшее лицо Цзян Лэя, Линь Дун засмеялся и махнул рукой. Поговорив немного, он повернулся и посмотрел в сторону Цзян Сюэ, после чего, слегка улыбаясь, он сказал: «Мисс Цзян Сюэ, к счастью, я выполнил миссию. Если молодой мастер не возражает, зовите меня Сюэйер». Красивое лицо Цзян Сюэ было немного красное, а ее голос был мягким и нежным. Ее ясные и красивые глаза метались по телу Линь Дуна, но она не осмелилась смотреть на его улыбающееся лицо и тихим голосом спросила: «Ты в порядке?» «Я в порядке, только немного устал», — рассмеялся Линь Дун. Было довольно трудно выиграть этот ожесточенный бой, но, к счастью, он не получил серьезных травм и только истощил практически всю юань силу, используя небесного дракона. Поэтому было чувство слабости в его теле. «Тогда давайте быстрее вернемся отдохнуть», — услышав это, Цзян Сюй поспешно ответила. В ее голосе было глубокое волнение и тревога. Услышав такое волнение от Цзян Сюй, Линь Дун был ошеломлен на мгновение, в то время как Цзян Лэй и остальные смотрели с своеобразными взглядами. После этого особая улыбка появилась в уголках его рта, сразу же заставляя красивое лицо Цзян Сюй стать красным, как яблоко. Неожиданное и красивое зрелище. «Давайте вернемся в Дадзи». Цзян Лэй радушно рассмеялся и махнул рукой. Под многочисленными завистливыми взглядами он повел войска Дадзи воинственного орла, и они величественно вернулись в Дадзи. Сегодняшняя великая победа была очень радостным событием для Дадзи воинственного орла. С тех пор, как боевое Дадзи кровавого стервятника утвердилось в городе великого орла, они множество раз сталкивались с Дадзи воинственного орла. Кроме того, по разным причинам, Дадзи воинственного орла предпочитала уступать большую часть времени. Это заставляло многих членов Дадзи воинственного орла чувствовать удушье. И сегодня, наконец, они избавились от подавленных чувств. Линь Дун был не слишком заинтересован в праздничном пире. Поэтому, побыв некоторое время, он извинился и ушел из шумного зала. Проходя через тихий двор, Линь Дун смотрел на яркую луну в небе и тихо вздохнул. Время прошло незаметно, и он уже почти как полгода покинул город Янь. Он не знал, как дела у отца, сына Тани и остальных в городе Янь. Однако, независимо от того, как он скучал по семье, Линь Дун понимал, что не мог вернуться сейчас. Именно потому, что он заботился о семье, ему нужно упорно работать и получить силу, чтобы защитить их. Сейчас он не обладал такой силой, поэтому ему необходимо продолжать свои тренировки, даже если ценой будет одиночество. Топ-топ. В то время, как мысли Линь Дуна плавали, мягкие шаги раздались позади. Сразу же он усмехнулся и сказал: «Похоже, ты тоже не любишь такую шумиху». Пока он говорил, он повернул голову и улыбнулся Цзян Сюе, которая была такой же бесшумной, как красивый котенок. Будучи обнаруженной Линь Дуном, красивое лицо Цзян Сюе немного покраснело, и она тихо ответила: «Отец и остальные забыли некоторые манеры, так как слишком счастливы. Я надеюсь, что молодой мастер не винит их». Линь Дун усмехнулся и покачал головой. Он, естественно, не обижался на такие вещи. Красивые глаза Цзян Сюи смотрели на слегка незрело выглядящее лицо, и она вдруг спросила: «Молодой мастер в ближайшее время должен покинуть город Великого Орла, верно?» Линь Дун был немного ошарашен, но затем кивнул головой и сказал: «Я путешествую сейчас ради тренировки. Поэтому я должен дальше путешествовать по великой пустынной провинции». Услышав это, Цзян Сюй молча кивнулась несколько грустным взглядом в красивых глазах. Однако он быстро взяла себя в руки и, слегка улыбаясь, сказала: «Великая пустынная провинция довольно хаотичная, молодой мастер должен быть осторожнее во время путешествия». Линь Дун рассмеялся, слегка ошеломленный. Затем он посмотрел на нежную красавицу перед собой, которая стала более элегантной при свете луны. Пока Линь Дун был ошеломлен, нежный аромат внезапно достиг его. Когда он собрался с мыслями, он обнаружил, что Цзян Сюй грациозно стояла перед ним. Сейчас ее красивое лицо было ало-красным, и под изумленным взглядом Линь Дуна, она осторожно встала на цыпочки, и ее мягкие красные губы страстно накрыли губы Линь Дуна. Мягкое и расслабляющее ощущение заставило сердце Линь Дуна слегка дрогнуть. После этого он невольно вытянул руки и схватил крошечную гибкую талию. Когда его руки коснулись гладкой спины Цзян Сюя, Линь Дун почувствовал, что ее тело на мгновение стало жестким. Лунный свет покрывал двор, а тени на земле выглядели довольно спокойными и теплыми. Эта страсть длилась несколько минут, после чего обжигающе красная Цзян Сюя высвободилась из рук Линь Дуна. Как маленький испуганный кролик, она быстро убеждала, и раздался тихий голос: «Спасибо». Смотря на быстро исчезнувшую красивую фигуру, Линь Дун облизнул губ, немного неудовлетворенный. После этого он тихо усмехнулся. Это была прекрасная встреча. После того, как Цзян Сюй убежала, Линь Дун вернулся в комнату и сел на кровать. Незнакомый Цань Кунь мешок, появившийся в его руках, сегодня был вырван у Ло Цзю. Разглядывая мешок, Линь Дун тихо рассмеялся, а его ментальная энергия хлынула. Спустя несколько мгновений, странный кусок кости появился в его руке. На кости было несколько похожих на надписи маркировок, и когда Линь Дун посмотрел на них, уголки его рта начали медленно подниматься. Трансформация дьявольской обезьяны. Под отражением света, Линь Дун увидел три странных слова, которые, казалось, испускали свирепую ауру. Глава 229. Сущность крови дьявольской обезьяны. Трансформация дьявольской обезьяны. Эти три странных слова, казалось, слегка испускали свирепую ауру под огнями света. Они выглядели как зловещая, вызывающая дрожь улыбка дьявольской обезьяны. Конечно, эта свирепая аура не устрашила Линь Дуна. Когда он возился с этой ледяной костью, сильное любопытство появилось в его глазах. Дело в том, что Линь Дуна больше всего удивила во время интенсивного боя с Ло Цзю. Это так называемая трансформация дьявольской обезьяны, которую тот парень выполнил. В конце концов, это был первый раз, когда Линь Дун видел такое своеобразное боевое искусство, которое могло изменить физическое тело. Кроме этого, Линь Дун лично испытал мощь трансформации дьявольской обезьяны. После того, как Ло Цзю выполнил ее, не только был всплеск силы, но и его скорости контратакующие способности также усилились. Если бы он не полагался на небесного дракона, чтобы нанести смертельный удар, этот бой мог бы быть довольно жестким. Интересно, где Ло Цзю удалось получить такое боевое искусство? Пробормотал про себя Линь Дун. Хотя он не знал, сколько стоит эта вещь, основываясь на своих оценках, он знал, что трансформация дьявольской обезьяны не была обычным боевым искусством. Это одно из боевых искусств, которые отражают силу демонических зверей. На короткое время оно позволяет получить звероподобные способности. С технической точки зрения, оно похоже на громовое тело Великого Солнца. Однако, такие боевые искусства более сложные и опасные. Маленький куница внезапно появился на плече Линь Дуна и, посмотрев на кость, сказал: «Изучение таких боевых искусств, кажется, вызывает регресс интеллектуальных способностей». Линь Дун нахмурился. Сегодня, после того, как Ло Цзю выполнил трансформацию дьявольской обезьяны, казалось, он превратился в дикого зверя. Если это была цена, которую необходимо заплатить, чтобы получить такую силу, по мнению Линь Дуна, это было несправедливой сделкой. Самым важным различием между человеком и зверем был интеллект. Только тогда, когда человек контролирует свои интеллектуальные способности, он может контролировать свою силу, а не сила будет контролировать его. Этот парень совершенно запутался в изучении, поэтому он довел себя до такого плачевного состояния. Если бы он действительно смог освоить это боевое искусство, он смог бы спокойно контролировать эту силу. В таком случае, возможно, исход сегодняшней битвы был бы совершенно другим. Маленький куница поджал губы и небрежно сказал: «Влей свою юань силу в кости, ты сможешь узнать, как развивать трансформацию дьявольской обезьяны. Реши сам, это боевое искусство может быть весьма полезным для тебя». Услышав эти слова, Линь Дун кивнул головой. Поток золотой юань силы хлынул внутрь кости, после чего сверкающее свечение сразу же вырвалось из первоначально темной кости. Затем, несколько крошечных светящихся слов появилось перед ним. Когда демоническая кровь войдет в тело человека, подражая ее форме, захвати ее силу, управляя ее разумом. Эти непонятные и запутанные светящиеся слова вошли в сознание Линь Дуна, по одному за раз, заставляя его нахмуриться. Эти светящиеся слова парили в воздухе некоторое время, после чего постепенно исчезли. Затем, кость снова потускнела и стала как обычная вещь. Когда кость вернулась к первоначальному виду, Линь Дун нахмурился еще сильнее. Это было потому, что он понял, что трансформацию дьявольской обезьяны будет не так просто развивать, как он ожидал. Чтобы развивать трансформацию дьявольской обезьяны, действительно нужна сущность крови обезьяноподобного демонического зверя. Линь Дун посмотрел на маленького куницу и спросил: «Да, кроме того, необходимо поглотить сущность крови телом и переработать ее. Затем, в будущем, когда ты будешь выполнять трансформацию дьявольской обезьяны, временные изменения будут происходить в твоем теле и позволит тебе иметь силу этого демонического зверя». Маленький куница кивнул головой и сказал: «Это опасно». Линь Дун колебался. «Хах, какая авантюра в этом мире не несет никакого риска. Если ты не сможешь полностью переработать сущность демонической крови, после того как поглотишь телом, твой внешний вид станет как этого парня сегодня. На самом деле, если тебе действительно не удастся, это сделает тебя совершенно жутким, как монстр маленький куница закатил глаза и сказал. Линь Дун сжал ладонь, он не хотел превращаться в монстра. Кроме того, насколько увеличится твоя сила после изучения этого боевого искусства, зависит от того, насколько мощная сущность демонической крови. На мой взгляд, основываясь на всплеске силы того парня, он использовал сущность крови обычной дьявольской обезьяны на стадии создания формы. Услышав эти слова, Линь Дун слегка опешил. Этот парень использовал сущность крови обычной дьявольской обезьяны. Если бы он мог получить более мощную сущность крови, то каким бы пугающим он стал. Конечно, чем более мощная сущность демонической крови, тем труднее перерабатывать ее. Следовательно, вероятность неудачи также увеличивается, когда Линь Дун опешил. Небрежные слова маленького куницы заставили его очнуться. Очевидно, что капля силы приходит с каплей опасности. Каждый бы хотел переработать более мощную сущность демонической крови, чтобы получить большую силу. Однако, если не хватает способностей, это было бы самоубийственным шагом. Если ты сможешь получить сущность крови мощной демонической обезьяны и переработаешь ее, в сочетании с трансформацией дьявольской обезьяны, даже если ты снова столкнешься с Ван Инем, ты сможешь противостоять ему. Услышав эти слова, Линь Дун крепче сжал кость. Несмотря на то, что было рискованно изучать это боевое искусство, сила, которую потенциально можно получить, действительно была заманчивой. Среди практиков стадии создания формы, Ван Янь, скорее всего, не имел равных. Кроме того, благодаря высокоуровневому духовному сокровищу, золотому копью Великого Ло, даже если он встретит практика начальной стадии создания ЦИ, он, вероятно, сможет противостоять ему. Ранее, Линь Дуну посчастливилось довести его до такого плачевного состояния. Однако, если он снова встретится с ним, у него не будет такой же удачи. В комнате было тихо, в то время как глаза Линь Дуна светились. Спустя несколько мгновений он глубоко вздохнул и крепко сжал кость в руке. Нет такого понятия, как бесплатный обед, в этом мире. Если он хотел получить силу, он должен был рисковать. Трансформация дьявольской обезьяны была практически подарком, предоставленной небесами к его ногам, и если он решит отказаться от него, это будет потерей. Хех, ты решил изучить его? Как будто зная, что Линь Дун пришел к такому заключению, маленький куница не был удивлен и спросил с улыбкой. Да, Линь Дун торжественно кивнул, и улыбка появилась на его губах. Так как я решил изучать его, то я переработаю самую мощную сущность крови. Поэтому, я буду искать сущность крови самой сильной дьявольской обезьяны. Даже при том, что более сильную сущность крови будет труднее переработать, Линь Дун не боялся. Так как он решил изучить боевое искусство, он не будет соглашаться на меньшее. С точки зрения мужества, у него не было недостатка. Ха, малыш, вот это дух. Великая пустынная провинция очень широкая, и в ее древних лесах, кто знает, сколько есть грозных демонических зверей. Могу поспорить, что некоторые удовлетворят твоим требованиям. Конечно, все зависит от твоих способностей. Глаза маленького куницы блеснули, когда он сказал. Линь Дун мягко кивнул головой. Несмотря на то, что поиск будет немного проблемным, он не хотел следовать по пути Ло Цзю и небрежно использовать сущность крови обычной дьявольской обезьяны. Он чувствовал, что если он так сделает, то потратит это боевое искусство. После принятия решения, Линь Дун взмахнул ладонью и спрятал кость. Затем он еще раз обыскал Цань Кунь мешок Ло Цзю. Ло Цзю не имел слишком много хороших сокровищ, однако, все еще было прилично. По крайней мере, было около 20 тысяч пилюль чистой юань. Даже если это было небольшое количество для Линь Дуна, который обладал более 200 тысяч, это все еще было хорошо. Ментальная энергия обыскала Цань Кунь мешок. Когда Линь Дун собирался сдаться, обыкновенная бумага привлекла его внимание. С легким движением руки, бумага сразу оказалась в руках Линь Дуна. Когда Линь Дун осторожно развернул эту бумагу, он понял, что это была карта. На этой карте было около десятка красных точек. В то же время, все эти красные точки были расположены в разных частях горы. Это Линь Дун нахмурился, а его взгляд направился в нижний угол карты. В этой области каждая точка объяснялась в деталях. Горный хребет небесного быка, геркулесова дьявольская обезьяна, стадия создания формы, демонический облачный пик, встряхивающая горы золотая обезьяна, Начальная стадия создания ЦИ. Линь Дун смотрел на подробные разъяснения каждой красной точки. Внезапно восторг появился в его глазах. Эти красные точки были подробным объяснением местоположения некоторых дьявольских обезьян. Значит, Ло Цзю был подготовлен. Линь Дун был взволнован. Благодаря этой карте, ему потребуется меньше усилий для поиска дьявольских обезьян. Пока он следует этой карте, он должен быть в состоянии найти дьявольских обезьян. Сущность крови дьявольской обезьяны, полученной Ло Цзю, должна быть от геркулесовой обезьяны на горном хребте небесного быка. Линь Дун посмотрел на горный хребет небесного быка, после чего обратил внимание на две самые алые точки на карте. Эти две точки были ярко-алыми и были похожи на свежую кровь. Когда кто-нибудь смотрел на них, это заставляло волосы встать дыбом. Гора небесной дрожи, встряхивающая небеса дьявольская обезьяна, начальная стадия проявления. Древняя пустошь, древняя драконья обезьяна, начальная стадия проявления. Глоть. Смотря на эти кроваво-красные слова, которые заставлялись волосы встать дыбом, Линь Дун почувствовал холодный пот на лбу. Похоже, все его тело мгновенно похолодело. Дьявольская обезьяна стадии проявления. Ладонь Линь Дуна слегка подрагивала. Спустя несколько мгновений он успокоился, и трепет появился в его глазах. Проклятие, не слишком ли это тяжело? Когда трепет появился в его глазах, маниакальное чувство возникло в глубине сердца Линь Дуна. Отблеск промелькнул в его глазах. Если бы он смог получить сущность крови встряхивающей небеса дьявольской обезьяны или древней драконьей обезьяны, и использовал ее, чтобы изучить трансформацию дьявольской обезьяны, то он был уверен, что если он снова встретит Ван Яня, он сможет избить его как собаку. Такая привлекательность делала дыхание Линь Дуна неровным. Могу ли я это сделать? Даже если это было очень заманчиво, Линь Дун не терял голову. Когда он повернулся посмотреть на маленького куницу, он спросил с горящими глазами. Он знал, что если хочет добиться успеха, он должен получить помощь маленького куницы. Под горячим взглядом Линь Дуна, крошечные глаза маленького куница превратились в маленькую щель и пристально смотрели на кроваво-красные точки. Спустя полмгновения, под нервным взглядом Линь Дуна, он кивнул головой. «Да, мы можем». Глава 230. Древняя драконья обезьяна. Это возможно. Услышав эти слова из уст маленького куницы, сердце Линь Дуна сжалось, и его дыхание стало неровным. Демонический зверь стадии проявления. Демонические звери такого уровня были элитными существами даже во всей Великой Империи Янь. На самом деле, даже некоторые большие фракции не рискнули бы спровоцировать такого зверя. Если бы обычные люди знали, что Линь Лун, который был лишь на стадии создания формы, хотел спровоцировать демонического зверя стадии проявления, их взгляды стали бы странными. Это было потому, что все знали, что это самоубийственный шаг. Стадия проявления, даже во всей великой пустынной провинции, был лишь несколько людей, которые достигли этой стадии. Даже эти элитные практики, скорее всего, решили бы отступить, если бы столкнулись с такими грозными демоническими зверями. Как мы будем это делать? Даже если сейчас Линь Дун действительно верил, что маленький куница имел необычное происхождение, он не слепо ему доверял. После того, как его глаза на мгновение загорелись страстью, он пришел в себя и спросил. В прошлом, маленький куница мог быть очень мощным. Однако, сейчас он был не более мощным, чем Линь Дун. Исходя из их объединенной силы, если бы они решили спровоцировать демонического зверя стадии проявления, был только один результат. Они разлетятся на куски после одного удара, без каких-либо шансов на сопротивление. Услышав его слова, маленький куница колебался, после чего сухо рассмеялся. «Да, мы сможем это сделать. Однако, мы должны сперва подготовиться». Линь Дун потерял дар речи. Похоже, что этот парень становится ненадежным в критический момент. Из двух дьявольских обезьян, против какой мы должны идти? Линь Дун перевел взгляд на карту и посмотрел на два кроваво-красные точки. Исходя лишь из их имен, встряхивающая небеса дьявольская обезьяна и древняя драконья обезьяна, они казались довольно необычными. Кроме того, обе были на стадии проявления, поэтому он не знал, против какой будет легче идти. В конечном счете, будет лучше выбрать древнюю драконью обезьяну. Однако, с этим парнем будет труднее иметь дело, маленький куница сказал торжественным голосом. Почему? Линь Дун напешил и просил. Древняя драконья обезьяна — это демонический зверь, который обладает драконьей родословной, и небольшой след крови дракона есть в их телах. Это позволяет им считаться весьма грозными среди демонических зверей. Взрослая древняя драконья обезьяна может сравниться со стадией нирваны. Из того, что я вижу, эта древняя драконья обезьяна должна быть молодой маленькой куницей, медленно объяснил. Несмотря на то, что древняя драконья обезьяна и встряхивающая небеса дьявольская обезьяна на одной стадии, с точки зрения потенциала, первая сильнее. Если ты используешь ее сущность крови, результаты будут гораздо лучше. Конечно, эта древняя драконья обезьяна очень грозная, и с ней гораздо труднее иметь дело. Несмотря на то, что она еще молодая, один удар может легко уничтожить целую гору. Древняя драконья обезьяна. Линь Дун облизнул губы. По правде говоря, он понимал, что сейчас, будь то встряхивающая небеса дьявольская обезьяна или древняя драконья обезьяна, обе были врагами, с которыми он не мог столкнуться в лоб. Если он хочет получить их сущность крови, ему придется использовать ум, а не грубую силу. Иначе, даже если он использует все тузы в рукаве, он все равно проиграет. Ладно, тогда отправимся к древней драконьей обезьяне. Давай отдохнем пару дней в городе Великого Орла, после чего отправимся к древней пустоши. Когда мы достигнем цели, мы решим, как получить сущность крови. Глаза Линь Дуна мерцали, после чего он яростно стиснул зубы. Так как он принял решение, пришло время выполнить сумасшедшую идею. В течение следующих двух дней Линь Дун оставался в городе Великого Орла. Однако, большую часть времени он искал информацию о древней пустоши и древней драконьей обезьяне. Несмотря на то, что было дорого получить эту информацию, чтобы увеличить свои шансы на успех, Линь Дун естественно был готов потратиться. Неустанно собирая информацию, Линь Дун получил глубокое понимание о древней пустоши и древней драконьей обезьяне. Великая пустынная провинция была очень обширной, и было несколько руин, оставленных многочисленными древними цивилизациями. Древняя скрижаль Великой пустоши была одним из примеров, в то время как древняя пустошь была другим. Однако, последняя была не столь же известной, как первая. Конечно, даже если она не была известна, такие объекты, оставшиеся с древних времен, естественно привлекали охотников за сокровищами. На самом деле, некоторые удачливые ребята смогли получить некоторые достойные сокровища. Несмотря на то, что они не были столь же экстраординарными, как сокровища древней скрижали Великой Пустоши, они все еще заставляли древнюю пустошь стать раем для многочисленных охотников за сокровищами. В конце концов, в отличие от древней скрижали Великой Пустоши, там не было никаких печатей. Внутри древней пустоши были многочисленные свирепые демонические звери. Некоторые из них были похожи на древнюю драконью обезьяну. Поэтому, они были более мощными, чем обычные демонические звери. Некоторые влиятельные группировки регулярно организовывали охотничьи группы, чтобы охотиться на таких демонических зверей. В конце концов, эти древние родословные легко приносили изрядную сумму. Кроме того, целью Линь Дуна на этот раз была известная фигура в древней пустоши, древняя драконья обезьяна. Говорили, что несколько мощных фракций пытались пойти против нее, однако, в конечном счете, они провалились и понесли тяжелые потери. Таким образом, древняя драконья обезьяна могла рассматриваться как истинный повелитель древней пустоши. Также, Линь Дун обнаружил несколько крупных фракций, окружающих древнюю пустошь. Самой мощной среди них была фракция, известная как секта древнего меча. Говорили, что секта древнего меча имела довольно приличную репутацию даже во всей великой пустынной провинции. Это было связано с тем, что они обладали тремя практиками стадии создания ци, исключительно мощный состав. Помимо секты древнего меча было довольно много крупных и мелких фракций, однако их сила меркла по сравнению с сектой древнего меча. В общем, казалось, что эта древняя пустошь была довольно оживленным местом. По крайней мере, она была более хаотичной, чем город Великого Орла. Пока Линь Дун собирал информацию о древней пустоши, боевое дадзи кровавого стервятника начало разрушаться в городе Великого Орла, как он и предсказывал. За одну ночь, большинство членов первоначально грозного боевого дадзи, дезертировали, пока Ло Цзю ухаживал за своими ранами. Кроме того, значок боевого дадзи на груди был бесцеремонно отброшен. Очевидно, что после поражения Ло Цзю, дух членов боевого дадзи кровавого стервятника резко упал. Когда боевое дадзи кровавого стервятника столкнулось с такой ситуацией, они начали платить за свое высокомерное поведение в прошлом. Некоторые парни, которых горько угнетали в прошлом, теперь взыскивали долги. Ударить человека, когда он пал, было обычным явлением в великой пустынной провинции. Кроме того, как их непримиримый соперник, Дадзи воинственного орла не упустила эту возможность. После некоторых скрытых манипуляций, они довели боевое Дадзи кровавого стервятника до более плачевного состояния. По мере того, как число членов боевого Дадзи уменьшалось, даже у некоторых из преданных членов не было выбора, кроме как сбежать. Сейчас все понимали, что боевое Дадзи кровавого стервятника полностью разрушено. На третий день тяжело раненый Ло Цзю пришел в сознание. Хотя он был крайне разъярен этой ситуацией, он мало что мог сделать. В конечном счете, он мог лишь взять с собой нескольких преданных людей и бежать из города посреди ночи. Исходя из его текущего состояния, вероятно, для него будет трудно добиться чего-нибудь в этой жестокой конкуренции в великой пустынной провинции. После того, как Ло Цзю бежал, боевое Дадзи кровавого стервятника, которое возвышалось над городом Великого Орла в течение времени, полностью разрушилось. В то же время, репутация Дадзи воинственного орла подскочила, и оно стало бесспорным повелителем города Великого Орла. Увидев, что Дадзи воинственного орла обеспечила себе место в городе, Линь Дун начал расслабляться. Это было хорошо, чтобы завести больше друзей. Кроме Цзян Сюэ, причина, почему он помог Дадзи воинственного орла, была потому, что он хотел завести союзников. Может быть, это будет полезно для него в будущем. Избавившись от забот, Линь Дун понял, что пришло время уходить. Причина, по которой он пришел в великую пустынную провинцию, это чтобы увеличить свою силу, и он не сможет добиться значительного прогресса в городе Великого Орла. Поэтому, несмотря на то, что это было хорошее место, он не мог долго задерживаться. Таким образом, через три дня, после того, как боевое Дадзи кровавого стервятника было изгнано из города Великого Орла, Линь Дун официально проинформировал Цзян Лэй о своих планах уйти. Что касается его заявления, Цзян Лэй испытывал неохоту, однако он понимал, что исходя из характера Линь Дуна, не было никакого шанса, что он станется в таком крошечном Дадзи. Конечно, те, кто испытывал еще большее нежелание, естественно были Цзян Сюэ и Инь. У первой были чувства к нему, в то время как вторая была в основном расстроена тем, что огонек уйдет с Линь Дуном. Снаружи входа в город Великого Орла, Линь Дун смотрел на Цзян Сюэ, которая прикусила свои красные губы, чтобы остановить слезы в своих затуманенных глазах, и он тихо вздохнул. «Береги себя, молодой мастер!» Услышав нежный голос Цзян Сюэ, Линь Дун молча кивнул головой. Затем он обхватил кулак в сторону Цзян Лэя и остальных. «Народ, мы встретимся в будущем!» Проговорив, он больше не колебался. Он похлопал огонька по спине, и последний выпустил мощный рев, после чего превратился в огненно-красную тень и умчался. Смотря на удаляющуюся фигуру Линь Дуна, туман в красивых глазах Цзян Сюэ собрался вместе, после чего стекал по ее прекрасному лицу. Эх, Линь Дун необычный человек. Не считая города Великого Орла, возможно, даже Великая Пустынная Провинция или даже вся Великая Империя Янь не способны сдержать его. Смотря на поникшие выражения Цзян Сюэ, Цзян Лэй вздохнул. Он знал, что в будущем этот несколько незрелый молодой человек, несомненно, предназначен для великих дел. Такой человек не может быть связан обычной женщиной. Глава 231. Древняя пустошь. Древняя пустошь была расположена в северной части Великой Пустынной Провинции, и требуется примерно 5 дней, чтобы добраться туда из города Великого Орла. Она не рассматривается как приграничная территория, а находится недалеко от центральной части. По пути Линь Дун не задерживался, поэтому он отправился прямо к месту, где находилась древняя пустошь. Путешествуя на полной скорости, ему потребовалось всего 4 дня, чтобы прибыть в древнюю пустошь. Стоя на вершине горного массива, Линь Дун смотрел на гигантский древний горный хребет впереди, и благоговение появилось в его глазах. Несмотря на то, что он до сих пор не отправился в глубину леса, он мог слегка ощутить грозные ауры, скрытые в древней пустоши. Эти ауры были очень злыми и страшными, в то же время они также имели ощущение древности. Они, скорее всего, исходили от мощных демонических зверей, которые обладали следами древних родословных. В самой глубокой части есть очень грозная аура. Выражение Линь Дуна было серьезным, когда он смотрел на самую глубокую часть этого горного хребта. В этой области он мог слегка ощутить ауру, которая заставляла волосы встать дыбом. Эта аура была наполнена дикостью, заставляющий даже небеса дрожать. Поэтому, можно было только представить, каким грозным должно быть существо. Это аура. Это должно быть наша цель. Маленький куница также бросил беспечный взгляд в сторону глубокой части горного хребта. Просто зверь с частицей крови дракона. Нам нечего бояться. Линь Дун закатил глаза. Сейчас он понял, что этот парень был обычным балаболом, однако, в критический момент, он становился совершенно ненадежным. Малыш, ты не веришь моим словам, не говоря уже об этих типах зверей. В прошлом, я даже съел настоящего дракона. Как будто он смог обнаружить насмешку в глазах Линь Дуна, маленький куница мгновенно парировал. Линь Дун не собирался иметь с ним дело. Когда он свистнул, огонек, чье тело сжалось до размера кошки, тут же бросился в его объятия. Затем, тень клинка мелькнула под его ногами, и он полетел ко входу в древнюю пустошь, который был расположен ниже. Проведя некоторое время вместе, Линь Дун получил хорошее представление о маленьком кунице. Несмотря на то, что этот парень постоянно любил называть себя дедом куницей, исходя из оценки Линь Дуна, среди своего клана, этот парень, вероятно, считается подростком. В противном случае, когда он говорил, это не звучало бы так незрело. Во время как эта мысль мелькнула у Линь Дуна, его тело опустилось с воздуха и приземлилось в лесу. Поскольку это была окраина древней пустоши, было несколько фигур поблизости. Эти фигуры либо формировали группы, либо входили в одиночку. Большая часть их аур были довольно сильными. Похоже, большинство людей, которые осмелились рисковать здесь, чтобы охотиться за сокровищами, были довольно опытными. В конце концов, демонические звери в древней пустоши славились свирепостью и злобностью. Если быть небрежным, можно было легко закончить в качестве обеда для этих демонических зверей. Когда Линь Дун прибыл в лес, он также привлек некоторое внимание. Однако они быстро отвернулись. Большинство из них не участвовали в дружеских беседах с другими. Их глаза были в основном заполнены настороженностью. Что касается этого факта, Линь Дун не возражал. Когда он быстро направился вглубь региона, по пути он увидел различных демонических зверей. Однако, самый мощный, с которым он столкнулся, был только на совершенной стадии Юаньден. Эта ситуация заставила Линь Дуна нахмуриться, когда он почувствовал что-то неладное. Похоже, вся область была захвачена кем-то. Проклятие, эти ублюдки из секты древнего меча слишком высокомерны. Они на самом деле перекрыли вход в древнюю пустошь. Когда Линь Дун беспокоился, три фигуры прошли мимо него в противоположном направлении. Лицо одного из них было зеленым, и он сердито выругался. «Хватит ругаться, секта древнего меча действительно мощная. Мы ничего не можем поделать. Секта древнего меча всегда действует так один или два раза в год. Просто считай, что в этот раз не повезло». Спутник разъяренного человека открыл рот и утешил его. «Когда они закончат, они, вероятно, снова возьмут несколько сокровищ. Эти ублюдки». Этот человек все еще был раздражен и постоянно ругался. «Ладно, замолкни. Что делать, если кто-нибудь из секты древнего меча услышит нас? Тогда у нас будут большие неприятности». Один из них тихо выругался, после чего их взгляды направились на Линь Дуна. Сразу же он закрыл рот и быстро прошел мимо. «Они ищут». Смотря на уходящие фигуры, Линь Дун сильно нахмурился. Он не собирался бежать в такой ситуации. Эта секта древнего меча работает с большим размахом. Они действительно прямые. Линь Дун молчал. Эта секта древнего меча слишком сильная и далеко превзошла бы его и Дадзи кровавого стервятника. Однако, сейчас он должен войти в древнюю пустошь. Иначе, он не сможет встретить древнюю драконью обезьяну. Поэтому, он должен придумать план, чтобы справиться с ними. С блеском в глазах, Линь Дун вдруг метнулся на гигантское дерево. Когда его тело быстро перемещалось по лесу, несколько мгновений спустя он остановился на вершине гигантского дерева и повернулся, чтобы посмотреть на дорогу впереди. Там стоял 10 вооруженных людей, которые блокировали вход. Основываясь на их одежде, они были из одной фракции. Если Линь Дун правильно догадался, они должны быть членами секты древнего меча. Линь Дун смотрел на заблокированный вход и молча сформулировал свой план. Затем он направился в другую сторону. Древняя пустошь была настолько широкой, что было невозможно для секты древнего меча заблокировать каждый вход. Следовательно, должен быть путь. В самом деле, как Линь Дун и ожидал, несмотря на то, что сета древнего меча была действительно мощной, они не могли перекрыть каждый вход в древнюю пустошь. Поэтому, после того, как Линь Дун прыгал некоторое время, он нашел вход и бросился во внутреннюю часть древней пустоши. Когда он достиг внутренней части, Линь Дун сразу увидел несколько членов секты древнего меча. Эти люди были очень хорошо организованы и разделились на несколько групп, после чего отправились на охоту за эликсирами и другими скрытыми сокровищами. Кроме того, они использовали большое количество ловушек, чтобы заманить демонических зверей, после чего убили их и забрали демонические кристаллы. Линь Дун осторожно продвигался и изо всех сил старался подавить дыхание и не дать членам секты древнего меча обнаружить его присутствие. Несмотря на то, что он был достаточно сильным, если он хотел сражаться с целой сектой, это было как богомол, пытающийся остановить машину. Кроме того, его единственной целью было войти в самую глубокую часть древней пустоши и найти древнюю драконью обезьяну. Поэтому он хотел избежать конфликтов с сектой древнего меча. Когда Линь Дун осторожно продвигался, несмотря на то, что он сталкивался с некоторыми членами секты древнего меча, он не был обнаружен. Поэтому его путешествие было относительно гладким, когда он продвигался вглубь древней пустоши. Фигура Линь Дуна мягко парила на вершине дерева. Однако, в этот раз он не сразу отправился. Вместо этого, его взгляд прошелся по области перед ним. В этой области был маленький ручей, и на краю ручья был темно-фиолетовый цветок, который рос из трещины в камне. Когда этот цветок расцвел, миниатюрная фиолетовая жемчужина появилась посреди лепестков. Очень богатый аромат распространялся. Понюхав его, это заставляло духа молодиться. Фиолетовый облачный фрукт. Смотря на этот фиолетовый фрукт, который был очень хорошо спрятан посреди необычного фиолетового цветка, радость промелькнула в глазах Линь Дуна. Этот так называемый фиолетовый облачный фрукт был замечательным лекарством, который соответствовал эликсиру 7 Гуранга, имел потрясающие лечебные свойства. Известно, что эликсир, перерабатывающийся из фиолетового облачного фрукта, стоил почти 10 тысяч пилюль чистой юань на рынке. В конце концов, обладать одной пилюлей такого эликсира, это было сродни иметь страховку жизни. Поэтому это объясняло, почему фиолетовый облачный фрукт мог принести такую непомерную цену. В прошлом Линь Дун только слышал о таком сокровище. Однако он не ожидал, что сможет на самом деле встретить один сегодня. Линь Дун несколько возбужденно смотрел на фиолетовый цветок. Спустя полмгновения его глаза посмотрели на маленький ручей. Такие эликсиры, как правило, охранялись демоническими зверями. Даже если маленький ручей казался спокойным, Линь Дун мог ощутить очень грозную ауру, скрытую внутри. Демонический питон на стадии создания формы. Ментальная энергия Линь Дуна прокатилась по ручью, после чего он небрежно улыбнулся. Когда он мягко похлопал огонька, который сидел на его коленях, тот сразу превратился в красную вспышку, после чего бросился. Когда его тело двигалось, он быстро превратился в боевую форму и зарычал на ручей. Бах-бах! Когда прозвучал рык тигра, столбы воды немедленно взорвался из этого маленького ручья. Сразу же гигантский синий питон выскочил и бесцеремонно атаковал огонька. Однако, столкнувшись с атакой демонического питона, огонек не паниковал. Когда тот ударил, питоний хвост заблестел молниями и яростно столкнулся с демоническим питоном. Смотря на грозную битву у ручья, Линь Дун не паниковал. Сейчас сила огонька могла противостоять начальной стадии создания формы. Кроме того, поскольку он поглотил плоть громового кристаллического зверя, он обладал сильной молнией. Такая сила была полезна против некоторых видов демонических зверей. Поэтому, когда питон и тигр сражались некоторое время, демонический питон начал проигрывать. В последний момент Линь Дун скрытно сделал свой ход, и золотая платформа опустилась и ударила демонического питона, заставляя того потерять сознание. Затем огонек мгновенно ухватился за эту возможность. Размахивая своими острыми как бритва когтями, со вспышкой молнии, он разорвал демонического питона. Увидев, что огонек извлек демонический кристалл, Линь Дун мягко улыбнулся. Затем его фигура промелькнула и пролетела к краю ручья. Наконец, он осторожно выкопал стебель фиолетового цветка. Когда фиолетовый цветок покинул землю, его лепестки начали гнить и превратились в пыль. Затем фиолетовый фрукт появился на руках Линь Дуна. Смотря на фиолетовый фрукт в руке, улыбка Линь Дуна усилилась. Похоже, ему очень повезло в этот раз. Он лишь ступил в древнюю пустошь и уже наткнулся на такое сокровище. Огонек. Получив сокровище, Линь Дун не планировал задерживаться и крикнул. Затем выражение его лица слегка изменилось, и он посмотрел на большое дерево рядом с ручьем. Несколько фигур появилось в этой области. Кроме того, эти люди смотрели голодными глазами на фиолетовый фрукт в руках Линь Дуна. «Ха-ха, я не ожидал, что мы найдем фиолетовый облачный фрукт здесь. Похоже, нам действительно повезло». Услышав, что один из них практически считает фиолетовый облачный фрукт своим, глаза Линь Дуна начали мерцать. В его глазах были опасные огоньки. Глава 232. Секта Древнего Меча. Четыре фигуры рванули с дерева вниз и приземлились рядом с ручьем. Когда Линь Дун прошелся взглядом по их телам, он сделал вывод, что трое из них младшие ученики секты Древнего Меча. Кроме того, они не более чем на стадии Юаньден и недостойны внимания Линь Дуна. Поэтому, когда он мельком взглядом по ним, он посмотрел на четвертого человека, стоящего в центре. Этот мужчина был гораздо старше и выглядел на лет 40. У него было тощее лицо и худое тело. Когда он схватил длинный меч, его внешность казалась несколько опытной. Однако, жадность в его глазах полностью уничтожила его образ. Трое на стадии Юаньден и один на начальной стадии создания формы. Посмотрев на них, Линь Дун сразу определил их силу. Среди четырех, самым мощным был мужчина в центре, который был на начальной стадии создания формы. Скорее всего, он имел довольно приличный статус в секте Древнего Меча. Когда Линь Дун оценивал их, они делали то же самое. Мужчина средних лет имел хорошую интуицию, особенно когда он увидел труп демонического питона на земле, его зрачки немного сузились. «Ой, парень, отдай фиолетовый облачный фрукт, и мы не будем рассматривать тот факт, что ты ворвался сюда». Когда мужчина средних лет оценивал Линь Дуна, один из младших учеников секты Древнего Меча махнул рукой и сказал, услышав его слова, холодный блеск промелькнул в глазах Линь Дуна. «Юный друг, меня зовут Лю Юньтянь, и я руководитель секты Древнего Меча. Сегодня эта область принадлежит нашей секте. Согласно правилам, посторонние не допускаются внутрь. Поэтому, я надеюсь, что ты можешь понять». Мужчина средних лет обнаружил, что Линь Дун был несколько способным. Сразу же он махнул рукой и остановил надменного молодого человека, после чего сложил руки и сказал с улыбкой. Линь Дун посмотрел на него, после чего спокойно сказал, «Ладно, тогда я ухожу. Ха-ха, юный друг, если ты хочешь уйти, тебя никто не останавливает. Однако я надеюсь, что ты вернешь нам фиолетовый облачный фрукт. Сейчас эта область принадлежит нашей секте Древнего Меча. Если кто-то из наших сильных членов обнаружит, что кто-то вломился, все может неприятным увидев эту ситуацию». Лю Юньтянь мягко улыбнулся и сказал, хотя его слова были вежливыми, в них была скрыта угроза. Сейчас, так как члены секты Древнего Меча были разбросаны по этой области, они не боялись, что Линь Дун ускользнет. Услышав слова Лю Юньтяня, выражение Линь Дуна стало немного холодным. Когда он посмотрел на четырех человек перед собой, он небрежно пробормотал, «Этот фиолетовый облачный фрукт – плод моего труда. Почему я должен отдавать его вам? Потому что все здесь принадлежит нашей секте Древнего Меча. Так как ты взял нашу вещь, будет справедливо, если ты вернешь ее». Стоящий рядом с Лю Юньтянем младший член секты холодно выкрикнул. Его тон и манеры были очень простыми и прямыми. Похоже, по его мнению, каждое сокровище в древней пустоши по праву принадлежало их секте Древнего Меча. «Да, не будь дураком. Если ты разозлишь нас, как только мы выпустим сигнал, элитные члены нашей секты устремятся сюда. В то время этот вопрос не будет решен так просто, даже если ты отдашь фиолетовый облачный фрукт». Другой парень холодно усмехнулся. Линь Дун невольно фыркнул, после чего со смехом сказал, «Из того, что я вижу, вы, ребята, не должны называть себя сектой Древнего Меча. Называйте себя сектой грабителей. Не нужно делать вид, что вы фракция праведников. Ну и шутка, что ты сказал?» Услышав слова Линь Дуна, три младших члена секты мгновенно застыли и яростно выкрикнули, «Молодой человек, я знаю, что ты достаточно способный, однако это не мудрый шаг. Провоцировать нашу секту Древнего Меча». Лицо Лю Юньтяня немного потемнело. Из-за силы секты Древнего Меча, на протяжении многих лет, он не встречал никого, кто посмел бы пренебрегать ими в древней пустоши. Если бы он не боялся силы Линь Дуна и огонька, который разорвал труп демонического питона, он уже напал бы на них. Линь Дун покачал головой, не собираясь больше говорить с этими эгоистичными парнями. Затем он повернулся и планировал пойти в более глубокую часть древней пустоши. Сейчас его впечатление от секты Древнего Меча было полностью разрушено. «Ты не можешь уйти». Увидев, что Линь Дун собирается уйти, лицо Лю Юньтяня похолодело. Когда он крикнул, его фигура рванула вперед. С длинным мечом в руке, его клинок содержал грозную ауру и превратился в тени мечей, которые заполнили небо и напали на Линь Дуна. Выпуская сигнал, атакуя, Лю Юньтянь выкрикнул. «ПФФ!» Столкнувшись с атакой Лю Юньтяня, глаза Линь Дуна похолодели. Без защитных мер он дождался, когда грозная атака меча собиралась достигнуть его тела, после чего он сжал кулак и ударил вперед. Дин-дин. Грозная аура меча яростно столкнулась с кулаком Линь Дуна. Однако, свежая кровь не полилась, как это ожидалось. Вместо этого, вырвалась серия искр, после чего ладонь, которая была как будто из чистого золота, молниеносно ударила грудь шокированного Лю Юньтяня. БЗЗ, БЗЗ. Когда грудь Лю Юньтяня была поражена, он почувствовал грозную силу, хлынувшую в желудке. Сразу же он почувствовал, как его внутренние органы были перемещены, после чего он выплюнул свежую кровь. Затем, его тело безобразно отлетело, и он тяжело приземлился в ручей. Увидев, что Лю Юньтянь был побежден за один ход, три младших ученика секты Древнего Меча были ошеломлены. Затем, шок появился в их глазах. Лю Юньтянь был на начальной стадии создания формы. Однако он был доведен до такого плачевного состояния Линь Дуном всего за один шаг, выпуская сигнал. Сейчас, когда они запаниковали, один поспешно сказал. Услышав эти слова, другой быстро кивнул и вытащил сигнальную ракету. Когда он собирался стрелять, раздался оглушительный рев тигра. Сразу же кровавый ветер направился к ним, и светящийся питоний хвост яростно ударил троих. Бах-бах! Глубокий звук прозвучал, и трое отлетели, после чего тяжело ударились о ствол дерева. Со звуком кху они выплюнули свежую кровь. В то же время несколько черных шрамов, вызванных молнией питоньего хвоста огонька, появились на их телах. Тело Линь Дуна полетело вниз, и он посмотрел на четырех, чьи глаза были полны шока. Когда он подумал о том, чтобы полностью решить эту проблему, выражение его лица вдруг слегка изменилось, и он поднял голову, чтобы посмотреть на северную часть леса. Сейчас, несколько грозных аур рванули в этом направлении. Похоже, это члены секты Древнего Меча. Уходим. Линь Дун нахмурился и спрятал фиолетовый облачный фрукт в цанькунь мешок, после чего сразу скомандовал огоньку. Затем, его фигура рванула. За несколько секунд, он полностью исчез в лесу. Спустя несколько мгновений, после того как Линь Дун исчез, звук разрывающегося ветра внезапно исчез, и несколько фигур спустились с воздуха. Когда они посмотрели на четырех, безобразно лежащих на земле, они нахмурились. Что случилось? Первый из них, который открыл рот, был темнокожим мужчиной, со спиной тигра и талией медведя. Мощная аура наполняла его голос. Исходя из колебаний юань силы в его теле, он был на продвинутой стадии создания формы. Тэ Хуфа, кое-кто ворвался в эту область и ранил нас. Кроме того, он украл наш фиолетовый облачный фрукт. Сейчас этот парень сбежал в глубину древней пустоши. Лю Юньтянь безобразно вылез из ручья и, стиснув зубы, сказал: «Да-да, Тэ Хуфа, этот парень даже оскорбил секту Древнего Меча. Мы атаковали его, когда он нас спровоцировал. Однако этот пацан был слишком силен. Кроме того, у него очень мощный питомец». Трое вместе поспешно сказали. Мужчина, которого звали Тэ Хуфа, холодно посмотрел на четырех. Он хорошо знал их характер и личность, поэтому он не доверял большинству их слов. Однако авторитет секты Древнего Меча не должен подвергаться сомнению. Кроме того, это произошло в критический момент. Если новость об этом вопросе всплывет, то в будущем никто не будет уважать их, когда они будут проводить рейды. Это, несомненно, проблемный вопрос. Отправьте сообщение и проинструктируйте всех искать молодого человека с тигром. Если они столкнутся с ним, пусть сразу же захватит его. Я проинформирую остальных охранников, чтобы следовали за мной в более глубокое место и искали этого человека. Тэ Хуфа проинструктировал подчиненного. Да. Услышав его слова, подчиненный немедленно почтительно ответил. Затем, его фигура мелькнула, и он бросился распространять команды Тэ Хуфа. Лю Юньтянь, следуй за мной, чтобы преследовать этого человека. Остальные отступите сейчас. Тэ Хуфа махнул рукой. Затем, его тело было как гигантский ястреб, когда он бросился в глубокую часть леса. Услышав его слова, Лю Юньтянь поспешно кивнул и быстро последовал за ним. Теперь, когда он имел поддержку Тэ Хуфа, даже если он снова встретит Линь Дуна, а может быстро позаботиться о нем. Линь Дун проходил через лес, который был заполнен гигантскими деревьями. Время от времени он оборачивался и смотрел назад. Он чувствовал, что позади две ауры гонятся за ним. Один из них был на продвинутой стадии создания формы. Есть несколько грозных демонических зверей в глубине древней пустоши. Глаза Линь-Дуна мерцали. По пути он обнаружил не менее 10 аур демонических зверей, которые могли сравниться со стадией создания формы. Похоже, глубокая часть древней пустоши была очень опасной. «Просто направляйся вглубь. Со мной рядом, демонические звери не обнаружат тебя». Вдруг раздался голос маленького куницы. Затем, Линь Дун почувствовал уникальную вибрацию из талисмана, после чего она обернулась вокруг него. Когда эта вибрация распространилась, Линь Дун сразу почувствовал, что его аура была скрыта. Даже он не мог легко обнаружить свою ауру. Сразу же радость наполнила его глаза. Похоже, маленький куница не был столь безнадежным, как он думал. «Если вы хотите гоняться за мной, это будет не так просто». Тихо усмехнувшись, Линь Дун внезапно увеличил скорость. Сейчас ему не нужно больше скрывать свое присутствие, поэтому он мог использовать всю свою скорость. Он быстро отдалился от аур позади. Похоже, Тэ Хуфа и другой должны быть раздражены сейчас. В конце концов, они не могли скрыть свою ауру. Поэтому, если они создадут большое возмущение и привлекут мощных демонических зверей, они потеряют свою жизнь. Легко убежав от преследователей, Линь Дун продвигался по лесу. Примерно 10 минут спустя он замедлился. Впереди него была гигантская горная долина. Вокруг этой горной долины были груды костей, которые принадлежали демоническим зверям и людям. В то же время, очень сильная и грозная аура возникла в долине. Линь Дун осторожно приблизился к долине и просканировал местность. Мгновенно, тень в несколько десятков метров появилась перед его глазами. Смотря на эту гигантскую тень, Линь Дун втянул холодный воздух. Сейчас он почувствовал, насколько велика эта аура. Перед этим давлением, практик стадии создания формы был как муравей. Помимо владельца гробницы, это была самая сильная аура, с которой Линь Дун когда-либо сталкивался. Древняя драконья обезьяна. Глава 233. Фрукт тысячи зверей. Гигантская тень стояла прямо посреди горной долины, распространяя дикую ауру. Казалось, что вся юань сила между небом и землей не смела подойти к ней, поэтому окружала долину и формировала волны светящегося ореола юань силы. Это выглядело очень странно. Несмотря на то, что Линь Дун был уверен в маленьком кунице, он испытывал такой страх от гигантской тени, что не смел дышать. Он понимал, что если будет обнаружен, то попадет в плачевную ситуацию. Солнечный свет лился с неба и освещал гигантскую фигуру в центре долины. Линь Дун, наконец, смог различить ее внешний вид. Эта гигантская обезьяна была черного цвета. Казалось, что она была выкована из самой крепкой стали, в то время как холодное и грозное свечение мерцало на ее теле. Похоже, ей требовалось крошечное движение, чтобы нанести сокрушительный удар. Лицо гигантской обезьяны было очень уродливым. Кроме того, на верхней части лба, на самом деле был острый черный рог, выступающий вперед. Этот рог был покрыт непонятными и сложными узорами, в то время как древнее и грозное чувство выходило из него.